Глава 44. Азазель. Чертов день! Чертов длинный день! Как же долго он тянулся, а я словно одержимый ждал, пока сядет солнце. Никогда не чувствовал себя подобным образом. Да, мне нравилось женское общество, но не настолько, чтобы кроме него я ни о чем другом не мог думать. Крутя в руках злосчастный венок с подсохшими, но все еще остающимися красивыми цветами, задавался вопросом, какая сила в нем скрыта? Неужели это маленькое сплетенное украшение могло связать две души? Несмотря на то, что во мне текла кровь сидов, и с рождения я слышал подобные сказки, скажи мне кто-нибудь, что такое случится со мной, рассмеялся бы в лицо. Но вот он я, словно запертый зверь, сидел в комнате, не в силах выкинуть из головы чарующий образ человеческой женщины. Впрочем, она мне и без венка нравилась. С первой встречи Левелин очаровала меня. Так может, дело было не в глупом украшении из цветов, а в нас самих? Ответов у меня не имелось, да и раздобыть их не предвиделось возможности. К тому же не сказал бы, что интерес к беглой аристократке сильно мучил. Скорее наоборот. Впервые ощущал истинное волнение и трепет, думая о девушке. Я хотел уйти пораньше. Хотел отправиться к ней, чтобы хоть немного больше времени провести в обществе упрямой человечки. Вот только у Говарда Лансера и его дочурки были совсем другие планы. «Полагаю, Азазель, ты уже отдохнул?» Стоило мне войти в кабинет, произнес лорд, с важным видом смотря на меня. «Напугал ты нас сильно. Я не представлял, как сообщу твоему отцу трагические вести. К счастью, богиня защитила тебя». «Да, действительно, к счастью», — натянуто улыбнулся я, изображая учтивость. «А как испугалась Арета?» — покачал головой мужчина, на что девушка, сидящая на соседнем диване, жалобно всхлипнула. «Поэтому предлагаю немного отвлечься от тревог. Как считаешь, я открыл бутылку своего лучшего вина? Присоединяйся». «Благодарю, но выпивать не...» Не желая участвовать в этом фарсе, попытался подобрать слова. «Ой, да брось скромничать, как будто я не знаю о твоих кутежах. Не обижай меня, Азазель. Уверен, ты не хочешь портить отношения с тестем. Сядь», — указал он на диван рядом с Аретой и, налив вина в пустой бокал, добавил также и в свой. Ничего иного не оставалось, кроме того, как принять навязчивое предложение хозяина города. «Итак, теперь, когда ты, наконец, перестал упрямиться, хочу обсудить предстоящую свадьбу. Было решено, что отпразднуем мы ее здесь», — деловито хмыкнул мужчина. «Что? Почему?» — перевел я взгляд с лорда на его довольно улыбающуюся дочурку. «Я один присматриваю за городом, и надолго оставить его не могу. К тому же мы находимся на границе с людьми, это было бы опрометчивым шагом», — сложив руки в замок, важно пояснил лорд. «Люди и сиды никогда не были врагами. Ранее их король даже дружил с моей семьей. Напрягся я, чувствуя в этом всем какой-то подвох. То было раньше. Времена меняются, сынок. В общем, нам нужно определиться с точной датой, составить свадебные приглашения, подумать, кого желаем видеть в столь важный день. А также тебе пора бы обратиться к портнихе за костюмом, соответствующим событию. Не следует относиться так легкомысленно, Азазель. Тебе предстоит очень постараться, чтобы выглядеть достойным моей дочери». «Поверьте, у меня не получится», — не выдержал я, слащаво улыбаясь. «Так, может, сойдемся на этом и просто по-дружески разбежимся? Глаза б мои вас не видели». К несчастью, сказать последнее вслух я не смог. Прилипчивая семейка, настойчиво навязывающаяся мне в родственники, изрядно надоела. Как бы я ни пытался сбежать, они меня не отпускали, и освободиться от общества этих паразитов я смог лишь после полуночи. Заскочив в комнату, запер замок, но, помня, с какой легкостью Арета проникла в спальню, подтянул к двери комод, перекрывая ее. «Попробуйте перевойти», — хмыкнул довольно, невольно усмехнувшись из-за абсурдности ситуации. «Я баррикадирую дверь, чтобы доставучая девка не влезла в мою постель. Невероятно!» Открыв окно, осмотрел темный сад, прикидывая, как смогу спуститься со второго этажа. На мое счастье, кричащий роскошью особняк имел довольно много декоративных выступов. Перемахнув через подоконник, я повис на руках, ища ногами опору. Получилось немного неуклюже, но мне удалось спрыгнуть на мягкую траву. Еще раз воровато осмотревшись и скрываясь в тенях, направился к выходу, успокаивая себя тем, что скоро увижу Левелин. На удачу, за 10 дней, в течение которых не мог с ней встретиться, Тессен и Амдир, приглядывающие за девушкой, узнали, в какой комнате семья травницы разместила ее. И уже спустя час после своего побега я забрался по дереву и хлипкой крыше, проникая в чуть приоткрытое окно. «Она оставила его для меня?» — промелькнул вопрос. Вот только даже мне такое предположение оказалось слишком самонадеянным. Левелин всеми силами демонстрировала пренебрежение к моей персоне. Осторожно, стараясь не разбудить хозяев дома, я толкнул окно и сел на подоконник, на что девушка тут же отреагировала и, подскочив к кровати, замерла в оцепенении. Зрение Сидов помогало легко разглядеть ее в темноте, и на мгновение я залюбовался. Распахнутые в испуге зеленые глаза, волнистые огненные волосы, разметавшиеся по плечам и груди, тонкая, едва скрывающая изящное тело сорочка. Левелин была восхитительна. Неудовлетворенные желания вновь забурлили под кожей. Как же просто было рвануть к ней, вжать в эту маленькую, невероятно скрипучую кровать и завладеть ее губами, как тогда, в пыльной сторожке. Отмахнувшись от соблазнительных мыслей, заставил себя улыбнуться, хотя, скорее всего, девушка своими человеческими глазами не могла рассмотреть меня в темноте. «Ждешь меня?» Довольный лишь от того, что вновь увидел ее, хмыкнул я, уже предвкушая колкий ответ. «Я, конечно, рассчитывал, что ты будешь рада, но точно не думал, что встретишь меня в кровати. Надеюсь, это приглашение?» «Азазель!» — с укором буркнула Левелин, а от моего имени, сорвавшегося с ее губ, по коже побежали мурашки. «Да что со мной не так? Пора лечить голову?» — застонал мысленно, понимая, какое влияние на мое сердце и тело оказывает эта девушка. «Я тебя задушу когда-нибудь». «Так подойди и попробуй», — насмешливо кинул ей. «Речь ведь шла об объятиях. Так сильно скучала, Лапуля. Я тоже думала о тебе. А знаешь, чем занимался после нашего расставания?» «Подозреваю, меня не стоит посвящать», — пренебрежительно бросила девушка. «Что бы ты ни делал, это на твоей совести». Спустившись на пол, я прикрыл окно и, подойдя к потушенным лампам, поспешил зажечь их. Опрометчиво было игнорировать огонь в доме. Никогда не знаешь, когда вновь вернется туман. Глупая человечка. Разве можно было так рисковать своей жизнью, особенно после того, что уже видела? «О чем же ты подумала, негодница?» Усмехнулся я, когда одна из ламп осветила комнату, позволяя аристократке, наконец, встретиться со мной взглядом. «Серьезно?» Едва не засмеялся я в голос, наблюдая, как вспыхнули щеки Левелин. «Какие мысли бродят в твоей голове? Мне не терпелось вновь увидеться, поэтому я спал». Улыбнулся шире, замечая, как щеки девушки заолели ярче. «Неужели я не один такой?» «Вообще-то людям нужен отдых, и, смею напомнить, ночь выдалась весьма нервной, так что нет ничего странного в том, что днем я подремала. Ты тут совсем ни при чем. Предпочла бы, чтобы тебя в моих снах не было». Вновь выпустила уже знакомые мне шипы человечка, и даже с ними она была очаровательна. Улыбался, словно дурак, скользя по ней ласкающим взглядом, по нежной шее, выступающим ключицам, налитой груди, прикрытой тонкой тканью сорочки. От меня не укрылось, как затвердели маленькие бусинки, проглядывая сквозь муслин. «Ты что ты? Черт, Азазель!» Видимо, первый шок от моего появления прошел, и девушка зашипела, закрываясь руками. «Отвернись! Слышишь, я не одета!» «Я заметил!» Улыбнулся шире, но все же подчинился, встав к ней спиной. «Потрясающий вид! Правда, не могу понять, чего ты так дергаешься. Я уже видел тебя едва одетой. А если говорить о снах, то и...» «Заткнись, Азазель! Просто заткнись!» — рыкнула Левелин, а спустя мгновение мне в спину прилетела подушка, вырывая смешок из легких.